Глава 29. Седьмой день 13-й, первый день 14-й недели. Уже поздно, голова кружится, как у пьяного, но я должен записать все, что случилось, и как можно подробнее. Хочу, чтобы каждая мелочь отложилась в памяти. Сегодня вечером перед ужином должны были объявить оценки, но не объявили. Они вывесили объявление на доске. Из-за непредвиденных обстоятельств оценки и имя обладателя золотой медали станут известны завтра утром. Теперь ждать не было смысла. И на ужин я не пошел. От одной только мысли о еде меня мутило, и уж точно не хотелось слушать, как остальные жалуются и прикидывают, кому достанется медаль. Я все думал о магистрах, и мне казалось, что до меня доносятся их еле слышные голоса, почти неслышные, а на самом деле высокие, скрипучие, похожие на треск испорченной грампластинки. Я никак не мог решить, хороший это знак или плохой, что обсуждение затянулось. Я знал, что красный — игра противоречивая, и гениев часто не понимают, но мне казалось, что они уже должны были принять решение. Я все думал, если бы они предпочли Бергера, то уже давно бы вывесили результаты. Или нет? Может быть и нет. Решение присудить медаль второкурснику спорное, особенно если речь о красном. Ведь эта игра сама по себе спорная. Они могут даже посчитать ее слишком спорной и глупо надеяться. От беспокойства я не мог даже присесть. Мне не хотелось сидеть, но еще меньше хотелось случайно наткнуться на Карфакса. Я был так взвинчен, что непременно бы выдал себя. Поэтому я стал ходить по комнате туда-сюда и провел так целую вечность, прибирал бумаги и тому подобное. Бурю я спрятал в самый низ стопки тетрадей на всякий случай. Не хочу, чтобы Карфакс зашел и увидел, что я не сдал ее. За дверью группа моих товарищей возвращалась с ужина. Феликс прокричал: «Сколько можно ждать? Это невыносимо!» И мне пришлось прикусить язык, чтобы не выкрикнуть в ответ: «Не волнуйся, ты получишь от 41 до 45 баллов, готов поставить на это что угодно». Но потом шум в коридоре стих, а я по-прежнему не мог успокоиться. В комнате стояла жара, ни дуновения ветерка. Я был в одной нижней рубашке, но пот все равно лился с меня ручьем. Наконец я вышел из комнаты, чтобы побыть на свежем воздухе. Но, проходя по галерее, ведущей во двор, увидел, что свет в Капитолии еще горит, и понял, что магистры до сих пор совещаются. Ноги сами понесли меня по коридору мимо кабинета ремесел, музыкальных классов и магистерских покоев и свернули в старое крыло. Я мог бы задержаться у одного из окон и вдохнуть прохладный воздух с гор, но не остановился. Я продолжал идти, пока не очутился в галерее, ведущей на лестницу к Капитолию. В дверях я замер, посмотрел вверх, но увидел лишь спиральный завиток лестницы, исчезающий во тьме. Стояла тишина. Лишь один раз мне почудилось, что кто-то повысил голос, вроде бы магистр Хольт, но потом снова стало тихо. Я сел на подоконник и зажмурился. В животе урчало, пробили часы. Должно быть, прошло около получаса, когда я, наконец, услышал голоса. Я подскочил, но прятаться было негде. Встал у окна, сунув руки в карманы, готовый притвориться, что иду по своим делам. Прогуливаться по коридорам по вечерам не запрещено. Разумеется, я невольно подслушал их разговор. Сначала я услышал голос магистра Хольта, произносящий что-то невнятное. Затем он промолвил: «Жаль, мы ожидали от него лучшего, особенно учитывая, что...» «Всему виной его высокомерие», — отозвался кто-то из магистров. «Он верно не сомневался, что победа у него в кармане. Лично мне его даже не жаль. Это, конечно, необычное решение, но, полагаю, мы рассудили мудро». «После 5 часов обсуждения иначе и быть не может», — откликнулся другой магистр, и все рассмеялись. Было странно слышать, как магистры смеются, будто школьники. Мне повезло. Спустившись по лестнице, они свернули налево и не заметили меня. Я страшно разволновался. Должно быть, они говорили о Бергере, именно его они назвали высокомерным. Потом на пороге появился магистр Хольт и, оглянувшись через плечо, произнес: «А может, мы все-таки ошиблись?» «Разве можно было поступить иначе?» Магистр наук остановился рядом с ним и вздохнул. «Давайте не будем о грустном», — устало добавил он. «Зато в этом году у нас весьма достойный победитель, такой перспективный юноша. Только представьте, что он покажет нам в следующем году». За ними ковылял магистр предписаний. Он тяжело дышал, преодолевая последние несколько ступеней. Они отошли в сторону, пропуская его, а вслед за ним вышли и другие. Кто-то торопился, кто-то зевал, кто-то мрачно сетовал, что пропустил ужин, но магистр Хольт так и стоял в дверях. Магистр наук тоже не шевелился. «Эдвард», — наконец промолвил магистр наук, — «я понимаю, что вы чувствуете, но вы должны гордиться тем, что под вашим руководством второкурсник достиг таких высот». «Благодарю, но мне очень жаль». Тут они заметили меня и остановились. Должно быть, я зашумел. Я откашлялся. «Я просто...» — начал было я, но договорить не смог. Я указал на дверь в конце коридора. «Я пойду». «Результаты вывесят утром на доске объявлений», — ледяным тоном отчеканил магистр Хольт. «Да, я... простите, я не подслушивал». «Что бы вы ни услышали, — заметил магистр наук, — разглашение этой информации до официального объявления результатов недопустимо и карается исключением. А теперь, молодой человек, ступайте своей дорогой». Я кивнул: «Да, магистр». Я зашагал прочь, а, скрывшись из виду, бросился бежать. Карфакс был у себя. Я слышал, как он ходит по комнате. Я постучался. Сначала он велел мне уходить, но я продолжал стучать. Наконец он распахнул дверь так резко, что я чуть не упал ему на руки. «Чего тебе?» «Мартин? Это ты? А кто еще?» Он не позвал меня войти, и я легонько оттолкнул его в сторону и зашел. Я бы сел на кровать, но на ней лежали стопки рубашек. Его чемодан был открыт и наполовину собран. У изголовья кровати стояла каштановая любовница, упакованная в футляр. «Что ты делаешь?» «Мне нужно уехать», — ответил он. «Вернусь, наверное, только в следующем семестре». «Что? Сейчас?» «Если поспешу, успею на последний поезд из Манвера и пересяду на ночной поезд до дома. Я все это брать не буду», — добавил он, проследив за моим взглядом. «Велю отправить следом». «Ясно», — ответил я. «Но почему сейчас? Семестр заканчивается через 3 дня. Зачем тебе ехать?» «Надо». Он избегал моего взгляда. «Уйди с дороги, ты мне мешаешь». «Ты с ума сошел? Эй, Карфакс, оценки завтра выставят». «Я знаю». Он не кричал, но его тон заставил меня заткнуться. Повисла тишина. «Что случилось?» — спросил я. Он покосился на стол, и я проследил за его взглядом. На его тетради лежал свиток тонкой голубой бумаги — телеграмма. Он увидел, что я заметил ее, и преградил мне обзор. «Опять что-то с сестрой?» — он закусил губу. «Да», — наконец ответил он, — «она... Я должен ехать, ей не здоровится». Мне пришлось сделать глубокий вдох. «Но ты же можешь поехать завтра? Наверняка она преувеличивает. Ты что ли не знаешь женщин?» «Последнее я зря сказал». Он недобро прищурился. «Я не то имел в виду. Одна ночь ничего не решит. Прошу». «Ты не понимаешь». Он подошел к столу, несколько секунд смотрел на телеграмму, затем скомкал ее в бумажный шарик. «Мне пора ехать». «Нет, Карфакс, ты не можешь уехать сейчас», — по-детски капризно произнес я. «Ты должен дождаться оценок». «Не так уж это и важно. Мне сообщат по почте», — он усмехнулся. «А если твою игру оценят выше моей, сможешь позлорадствовать в следующем семестре. Подождешь, с тебя не убудет». Я выдохнул сквозь стиснутые зубы. До того момента я не собирался ничего говорить ему, но теперь... Присел на стол, нарочно преградив ему путь, и скрестил руки на груди. «А что, если твою игру оценили выше?» — сказал я. «Что, если я пришел сюда, потому что подслушал разговор магистров после собрания и знаю наверняка, что твою игру оценили выше всех. Что, если ее оценили так высоко, — продолжал я, неотрывно следя за его лицом, — что ты стал первым второкурсником в истории Манвера, получившим золотую медаль?» Он вытаращился на меня. Я рассмеялся. «Это правда», — продолжил я. «Я слышал, о чем они говорили. Медаль присудили тебе». «Не смешно, Мартин», — бросил он. «Я не шучу. Этого не может...» «Не мог я получить медаль. Буря не настолько хороша». Я мог бы сказать, что вместо бури сдал красный, но слишком уж радовался тому, что сделал. А еще... мне хотелось, чтобы он сам все увидел на доске объявлений, когда завтра вывесят результаты. Я пожал плечами. «Видимо, она лучше, чем ты думаешь». «Но это безумие. Это невозможно». Он покачал головой, а потом вдруг положил руки мне на плечи. Он дрожал. «Клянешься, что это правда? Если ты обманываешь, клянусь. Сердцем клянусь», — ответил я. Секунду он стоял совершенно неподвижно, глядя мне в глаза. Затем отвернулся и сложился пополам, выдохнув, словно его ударили в живот. «С тобой все в порядке?» — спросил я. «Эй, присядь! Опусти голову и отдышись!» Он сел на кровать и закрыл лицо ладонями. Он долго сидел так молча, а я уже начал думать, не случился ли с ним припадок. Затем он поднял голову. Его лицо было влажным, он весь пошел красными пятнами, глаза блестели, он преобразился, словно сбросил маску. Когда он улыбнулся, я увидел его как будто впервые. «Ты уверен?» «Уверен на все сто. Как же мне хотелось обо всем ему рассказать. Я гордился его победой, словно сам выиграл золотую медаль и вручил ему как дар. Это выражение на его лице — это моих рук дело». Я ощущал себя богом. Он долго молчал. «А как же ты? А что со мной? Какую оценку поставили тебе?» «Понятия не имею. Странно, меня это даже не волновало». Он отвернулся. Его лоб и губы были влажными. Думаю, он плакал. Капля скатилась по его шее и впиталась в воротник. «И что же?» — продолжил он. «Ты теперь... наверное, меня ненавидишь?» «Что?» «Я тебя не виню. Я не заслужил золотую медаль. Твоя игра была лучше моей. Я не прибедняюсь, я серьезно». Он меня прервал, и я судорожно сглотнул. Мне стоило больших усилий признаться ему о подмене, но я предвкушал момент, когда он увидит результаты своими глазами. Когда он поймет и повернется ко мне... «Нет», — ответил я. «Я тебя не ненавижу». «Вот и хорошо». Он снова замолчал, встал с кровати, подошел к окну и, как мне показалось, залюбовался деревьями и первыми звездами. Но когда он обернулся, лицо его было хмурым, как будто он пытался решить особо сложную задачу в большой игре. «Но почему?» Он был абсолютно серьезен. Он спрашивал, «Почему?» «Я его не ненавижу». Я не успел понять, как это произошло. Мы стояли лицом к лицу, очень близко, меньше, чем на расстоянии вытянутой руки, и я его поцеловал. Я должен все записать, прежде чем забуду. Вот как все было. Итак, я поцеловал его. Это было даже не... Я просто коснулся его губ своими губами. Мы даже не... Мне просто хотелось показать ему, что я его не ненавижу. Стоило мне сделать это, как я мгновенно пожалел. Нахлынули стыд, сомнения, страх, что я спятил, и Карфакс сейчас ужаснется и оттолкнет меня, а потом расскажет всем, и меня исключат из школы. Но потом он схватил меня, и я не сразу осознал, что он ответил на поцелуй. Он не оттолкнул меня, я не мог в это поверить, это было как во сне. Я отстранился, чтобы посмотреть ему в глаза, проверить, а потом мы начали целоваться снова, уже по-серьезному. И мне на секунду снова пришлось вырваться, потому что я смеялся. Помню, я смотрел вниз на пол, припорошенный пылью, заметил серое перышко, приставшее к изголовью кровати, я вижу его до сих пор, и запустил руки ему в волосы. Я почти испугался. Этот поцелуй был не похож ни на какой другой, а потом, наверное, он решил, что я слишком нежен, и взял инициативу на себя, схватил меня крепче, бросая мне вызов. Он вонзился ногтями мне в затылок, и это было самое эротичное переживание в моей жизни. После, не знаю, сколько времени прошло, я потянулся, чтобы снять с него мантию, и он меня оттолкнул. Дурак. Дурак, какой же я дурак, о чем я только думал. Ведь Карфакс наверняка был девственником, он же пуританин до мозга костей. Да, мы поцеловались, но я должен был понять, что... Вряд ли он целовался в первый раз, хотя, чем черт не шутит. О боже, что если это был его первый поцелуй? Я могу себе представить его потрясение. Ни с того ни с сего ты начинаешь целоваться с другим мужчиной и некогда даже подумать, освоиться с этой мыслью. Кто угодно запаникует. Но откуда мне было знать? На мне была рубашка и брюки, и я решил, что он... Он должен был заметить, что я... Что у меня была... Ох, как же это глупо, не могу даже писать об этом. А что, если он даже не возбудился? Я, по крайней мере, ничего через мантию не почувствовал. Но он касался меня так... Может быть, он просто стоял, повернувшись под таким углом? Или... И на нем по-прежнему была эта чертова мантия. «Не сейчас», — выпалил он. «Что ты имеешь в виду?» — кажется, сказал я. Он запыхался. Я решил, что это хороший знак. Он боролся с собой, а не со мной. «Ведь так?» «Не... нет», — сказал он. «Я что-то сделал не так?» Он покачал головой, он очень сильно покраснел. «Не бойся, это вовсе не значит, что ты... Лишь потому, что я... Я и с девушками раньше целовался, не волнуйся!» От волнения я не мог связать двух слов. Он почему-то рассмеялся, но быстро спохватился и снова посерьезнел. «Ох, Лео, как бы мне хотелось... Ты боишься?» — сказал я. «Я тоже. Но я обещаю, я никому не расскажу, обещаю!» Он замолчал, закусил губу, взглянул на меня. И было что-то в его лице, чему я не мог найти название. Ни надежда, ни страх и ни стыд, а все это вместе или что-то совсем другое. На миг мне показалось, что он сейчас схватит меня за запястье и притянет к себе, но он этого не сделал. А я вдруг понял, что если стану наседать, все будет кончено. «Хорошо, ладно», — я старался говорить спокойно, «но пообещай, что останешься до завтра, чтобы увидеть свое имя на доске и надпись «Золотой медалист» напротив. Договорились?» Он не ответил. «Если ты сбежишь сегодня, клянусь, я тебя убью. Всего 12 часов, Карфакс, прошу!» Он колебался. «Хорошо», — наконец ответил он. «Спасибо». Я хотел уйти, но застрял в дверях, не в силах шагнуть за порог. «Я должен тебе кое-что сказать», — промолвил я. «Я люблю тебя, Лео», — сказал он. Я так и знал. Я так и знал. Половина третьего. Кажется, я пишу уже несколько часов, но все равно мне не уснуть. Пойду сяду в большом зале и буду встречать рассвет. Глава 30. Лео. Черт возьми, она знает. Каким-то образом Клэр прознала про последний вечер с Карфаксом. Знает она и про Красный, но откуда? Откуда ей известно, что он сдал не ту игру? Красный должен быть в открытом доступе. Партитура игры лежит в архивах, если не утеряна. И, может быть, она видела ее перед тем, как игра исчезла? Мысли путаются. Неважно, как она узнала, главное, что знает. Знает, что он поцеловал Карфакса, что Карфакс умер из-за него, и причиной тому мог быть и Красный. Надпись «Ублюдок» на стене комнаты встает перед глазами, и поцелуй. Возможно, причина именно в поцелуе, ведь он помнит стыд в глазах Карфакса, когда они разомкнули объятия. Осознание, страх, правда, с которой он был не в силах совладать. Она знала об этом все время, но откуда? В полицейском отчете говорилось, что записки не было, и Лео ни на минуту не усомнился, что это правда. Но что, если записка была? Или Карфакс обо всем рассказал ей перед смертью? И если так, значит ли это, что поцелуй был причиной? Или и то, и другое? Ублюдок. То, другое. А ведь он мог бы жить, не будь ни того, ни другого. Лео стискивает зубы. Она знает. Он словно все эти месяцы разгуливал голым. А когда поцеловал ее, она верно подумала... О чем она подумала? Неудивительно, что она на него злится. При мысли об этом он испытывает и стыд, и негодование. Она не имеет права. Он в библиотеке, сидит за своим столом в архиве и пытается анализировать третье правило Арнанкура. Но мысли только о ней. Ради победы вы были готовы на все. Но она не права, не права. Ему невыносима мысль о том, что она судит его. Все это время он пытался с ней поговорить. Ему казалось, что он сходит с ума. Память о ее теле, прижавшемся к нему, преследовала его денно и нощно. Проникала в сны, пока он не терял способность отличить сны от реальности, а ее — от Карфакса 10 лет назад. Думать о ней было больно, но он не мог противиться этим мыслям. Ее глаза, губы... «Вы даже не смотрели в мою сторону». Мысли о ней сводили с ума, а тот разговор в коридоре, лучше бы он вообще ее не встречал. Если бы они могли остаться наедине, если бы он мог рассказать ей... Но о чем? Нет ничего, никакого волшебного слова или победного хода, даже если бы он признался, что любил Карфакса, что он любил Карфакса, а теперь... любит ее. С бешено бьющимся сердцем Лео смотрит на стену. Нет, он сошел с ума. Этого просто не может быть. Это не любовь. Желание, да, хотя она и резка, невзрачна и холодна. Его тянет к ней, потому что ему одиноко, и он зол на весь мир, а она заставляет его смеяться, думать и работать, чтобы заслужить ее одобрение. Его потянуло к ней, потому что он выпил лишнего, а в определенном свете она напомнила ему Карфакса. На этом все, ничего больше. Вот только на сердце светлеет, когда она ему улыбается. И счастье пронзительное и чистое переполняет его при мысли, что она живет на свете, что они живут под одной крышей, и на несколько секунд она прижалась к нему и не оттолкнула. В какую бы игру они ни играли, кажется, что вокруг них вращается вся Вселенная. Любовь ли это? Дело не только в том, что она похожа на Карфакса, но и в том, как они отличаются, в морщинках под ее глазами, в том, что она магистр игры, в мягкости, которую она пытается скрыть. Закрывая глаза, он видит ее лицо, а не лицо Карфакса. Затем оно покрывается рябью, как отражение в воде, и на мгновение он видит их обоих, их лица сливаются. Тогда чувство вины возвращается, и момент уходит. О чем он думает? Он виноват в смерти Карфакса, она тоже так считает, и его мечты о ней эгоистичны и достойны презрения. Он не имеет права. Это не только глупо, но и безнадежно. Она презирает его, это ясно по манере ее речи, и даже если нет... Магистры обязаны соблюдать целибат, по крайней мере, чисто номинально. Возможно, некоторые втихую нарушают правила, но она рисковать не станет. Слишком уж много недоброжелателей порадуются ее отставке. И если он любит ее... Он морщится. В тот момент, когда он поцеловал ее... Он думал, ему ничего больше и не нужно. Теперь все иначе. Теперь грандиозность происходящего обрушивается на него волной. Грандиозность и невозможность. Любовь. «Мы можем снова стать друзьями?» — спросил он, и она ответила «нет». Звонят к ужину. Он рад отвлечься. торопливо прибирается на столе, поправляет галстук, спускается по лестнице в главный библиотечный зал и останавливается. Эмиль. От удивления он чуть не спотыкается. В мыслях о Клэр и Карфаксе он совсем забыл о приезде Эмиля. Он хватается за перила, Эмиль с улыбкой оборачивается. «Лео!» В руках у него книга, он пролистывает ее. «Рад встрече!» «Эмиль!» Он восстанавливает равновесие. «Спасибо за письма». «Брось, мне было приятно». «И за посылки», — добавляет он. «Не за что». Эмиль склоняет голову набок. «Мой дорогой друг, я не занимался благотворительностью. Ты заслужил эти подарки?» Его письма. Пока Эмиль находился в милях от Манвера, ему было легко придумать рациональное объяснение. Но теперь, оказавшись с ним лицом к лицу, он почувствовал себя униженным. Каким послушным он оказался и каким полезным слуга, запуганный и вынужденный подчиняться. «Я и не думал увидеть тебя здесь», — произносит он. «Сколько воспоминаний хранят эти стены, не находишь?» Эмиль откладывает книгу, которую держит в руках, и оглядывает книжные полки и пустые парты. Сегодня в библиотеке никто не занимается. Неудивительно, ведь только что объявили, кто получил золотую медаль. Эмиль театрально вздыхает. «Ах, запах юности и знаний!» Сунув руку в карман, он достает портсигар. Звонок затихает. «Что ж», — говорит Лео, — «может быть, пойдем?» Он шагает к двери. «Загляни ко мне позже», — отвечает Эмиль. «Меня разместили в покоях над малым залом. Очень любезно с их стороны. Заходи, угощу превосходным бренди». «Кажется, я не...» «Я настаиваю». Он зажимает губами сигарету и достает из кармана коробок спичек. Закуривает и выбрасывает спичку, даже не проверив, погасла ли она. Та падает под стол, Эмиль затягивается и выдыхает дым. Лео борется с желанием опуститься на четвереньки и проверить, потухла ли спичка. С неприятным уколом он вспоминает себя вскоре после приезда. Тогда он и сам разбрасывал спички в магистерском дворике. Можно понять, что чувствовала Клэр. «Здесь нельзя курить!» Он произносит предупреждение нарочито громко, но библиотекарь в дальнем конце зала сидит, склонившись над грозбухом, и упорно притворяется, что ничего не слышит. Эмиль смеется. «Я никому не скажу, если и ты не скажешь». «Книги...» «Расслабься! Самые ценные давно убрали с полок». «Что? Почему?» По лицу Эмиля проскальзывает какое-то выражение, но слишком быстро исчезает. Лео не успевает его прочесть. Он выпускает колечко дыма в потолок и произносит: «Заходи ко мне после ужина, я серьезно». «Мне надо написать статью». «Не зайдешь, пожалеешь». Он улыбается, будто улыбка способна смягчить его слова. Затем разворачивается и уходит, но идет не в столовую, а совсем в другую сторону, и Лео не успевает ответить. Он оттягивает до последнего, но ему не сидится на месте, и он решает все-таки пойти. Выбор невелик: или он идет к Эмилю, или сидит в комнате и думает о Клэр. Возможно, ему полегчает после того, как Эмиль расскажет ему последние сплетни про общих знакомых из партии. Он старается не замечать укол уязвленного самолюбия, когда стучится в дверь, словно ученик, вызванный к директору. «Мартин, заходи!» — приветствует его Эмиль. «Угощайся!» Его комната больше, чем у Лео. В ней светло, тепло и сладко пахнет свечным воском. Пламя бросает отблески на белую скатерть и пузатые винные бокалы, а на стене висит пыльный гобелен. Кровати нет, но Эмиль вроде бы сказал «покои», значит, комнат несколько. И значит, магистр дома врал, сказав, что в Манвере нет свободных покоев для гостей, кроме злосчастной комнаты в башне с часами. Эмиль приглашает его сесть. «Садись, садись. Поужинал? Будешь бренди?» «Спасибо». Он берет бокал, садится, отодвигает грязную тарелку со скомканной салфеткой. Эмиль ужинал не один. Лео вспоминает, что за ужином в столовой стулья двух магистров пустовали. Значит, Фаллон устраивает званые приемы? Он за этим приехал в Манвер, втереться в доверие к магистрам? «Ты пригласил меня? С какой целью?» Бровь Эмиля ползет вверх. «Что случилось с твоими манерами, мой мальчик? Ты пока не магистр наук, не забывай!» Лео не обращает внимания. Тянется к лежащему на столе портсигару, достает сигарету, а Эмиль чиркает спичкой, наклоняется и дает ему прикурить. «Спасибо», — нехотя произносит Лео. «Пожалуйста, я рад тебя видеть, между прочим». Они молчат, Эмиль улыбается. «Кстати, я ушел из Министерства информации, слыхал? Теперь служу в твоем бывшем департаменте». «Так, значит. Поздравляю». Внутренности скручиваются в тугой узел. Отдали ли Эмилю его старый кабинет? Кокетничают ли с ним секретарши? Хлопают ли ресничками и хихикают, завидев его? Поправляют ли галстуки ассистенты, когда он входит в департамент? «Грядут изменения. Детлер никогда не годился на роль министра культуры. Тебе трудно найти достойную замену». «Рад слышать». Эмиль откидывается на стуле. «В чем дело, Лео?» Язык саднет от табака и бренди. Лео постукивает сигаретой о край пустого винного бокала, хотя стряхивать еще нечего. «Ты сказал, что я пожалею, если не приду повидаться с тобой. Так в чем дело?» «Ох, Лео!» Эмиль смеется, но его снисходительный тон никуда не исчезает. «Я совсем не то хотел сказать. Неужели ты решил? Ха, я просто хотел с тобой поговорить, обсудить новости, узнать впечатление о Манвере из первых рук». Он отворачивается, стряхивает пепел, упавший на брюки. «Лео, мне очень жаль, что тебя выслали в эту чертову дыру». «Не так уж тут и плохо», — произносит он, но, кажется, его не слушают. «Я бы с ума сошел!» Эмиль делает паузу, глотает бренди и запрокидывает голову с несвойственной ему развязностью. Смотрит в окно на темный силуэт квадратной башни, вырисовывающейся на фоне ночного небесного купола. Прежде Лео никогда не приходило в голову, что Эмиль может питать к Манверу сильные чувства, и уж точно не догадывался о его глубокой ненависти к Академии. Впрочем, возможно, он ошибается. Эмиль оборачивается, как ни в чем не бывало, и наполняет бокалы. «Как будто вернулся в прошлое, да? Тебе, полагаю, еще хуже, чем мне. Ты раньше знал магистра игры, до того, как приехал сюда?» «Что?» Кровь приливает к лицу и сердцу. Он не хочет говорить о Клэр, он себя выдаст. «Нет, не знал. Откуда мне ее знать?» «Ну, я думал, вы же с Карфаксом дружили. Близко?» Лео качает головой. Кажется, он один на всем белом свете не знал, что Клэр — сестра Карфакса и носит фамилию де Курси. Но как он мог узнать об этом, если все эти годы старательно пытался не думать о Манвере и торопился пролистнуть газету, встретив упоминание о школе на какой-нибудь из страниц? «Да, я тоже не был с ней знаком, но после дня летнего солнцестояния нам волей-неволей придется познакомиться поближе». Он потягивает бренди маленькими глоточками, словно это его первый по счету бокал за сегодня. «Я аж вздрогнул, когда увидел ее в окне. Она совсем не похожа на свой портрет в «Гамбите». Там фотограф, видимо, попытался ее приукрасить. Жуткое сходство, не находишь?» Что-то в его тоне заставляет Лео насторожиться. «Что ты имеешь в виду?» «Не притворяйся дурачком, Лео!» Эмиль проводит пальцем по пламени свечи. Крошечные завитки дыма взвиваются ввысь, как надстрочные знаки. «Вы с ней поладили?» «В последних письмах ты почти ничего о ней не писал. Тебе удалось преодолеть свою неприязнь к ней?» «Отчасти». Насколько я помню, ты к Карфаксу испытывал неприязнь на первых порах, но позже все изменилось. Ноги Лео подергиваются, повелевает ему встать, но этим он может выдать себя. Он делает глоток, потом еще один, окунается носом в стакан, бренди обжигает губы. Он разучился пить. «Расскажи о своей новой работе», — говорит он. «О, в основном я занимаюсь планированием, разрабатываю стратегии и слежу за их внедрением. Собственно, культуры это мало касается, но меня все устраивает. Работаю над несколькими проектами одновременно». Эмиль подталкивает ему бутылку бренди, и та скользит по скатерти, как консультант. «И в Манвер ты тоже приехал как консультант?» «Можно сказать и так. Канцлера очень заботит вопрос о том, как большая игра может послужить государству». Эмиль замолкает, и тон его меняется. «Посмотрим, что можно сделать. Все зависит от того, пойдут ли нам навстречу. Если мне удастся чего-то добиться, пока я здесь...» Он улыбается хитрой заговорщической улыбкой, словно намекает, что Лео должен понять, о чем он говорит, но Лео не понимает. Внезапно воцаряется неловкое молчание. Лео вдруг замечает и пустые винные бутылки, и оплывшие свечи, и жирные пятна на скатерти. Алкогольная дымка развеивается, и остается лишь тупая головная боль, давящая на череп изнутри. Он слышит свой голос как бы издалека. «Эмиль, зачем ты на самом деле приехал? День летнего солнцестояния еще не скоро». «О, боже! Кажется, ты и не рад моему приезду». Он не отвечает. Улыбка Эмиля трепещет и меркнет. «Что ж, мой милый друг, я хотел взглянуть на школу, пока не нахлынули толпы. Побудь мухой на стене, если можно так выразиться. Твои письма не слишком нам помогли». «Мои письма? Но я же просто делился местными сплетнями и сообщал, что написано на доске объявлений». «Не скромничай. Некоторые твои наблюдения оказались весьма глубокими. Завтра расскажешь мне подробнее о магистре игры. Правда ли, что она назвала всех партийных... никак не вспомню фразу... паразитами, бандитами?» «Нет». «Нет? Значит, я ошибаюсь?» «Ради всего святого, Эмиль, какая разница? Она всего лишь педагог, а это всего лишь школа. Ты не понимаешь». «Тебе здесь не место». «А тебе, значит, место?» Лео встает. Комната слегка накреняется, но секунду спустя пол снова становится горизонтальным. «Я пошел спать. Я пьян». «Не иначе». Фалон снова замолкает. Лео шагает к двери. Его слегка покачивает, словно он пробирается сквозь толщу воды. Тянется к ручке, но тут Эмиль шевелится на стуле. «Я вот что еще хотел сказать, Лео. Можем ли мы по-прежнему на тебя рассчитывать?» «Что?» «Я понимаю, тебе пришлось нелегко, и ты решил, что тебя отправили в ссылку. Ты здорово досадил старику, спору нет, но ты отбыл наказание. И если сейчас грамотно разыграешь карты, возможно, окажется, что все это было не зря». «Что?» «У нас припасено кое-что для тебя. Если согласишься сотрудничать, разумеется». Лео прислоняется плечом к стене и разворачивается лицом к Эмилю. Пламя свечи затухает, и комната сразу кажется меньше. «Ну да, конечно», — отвечает он. «Год я изучал мастеров большой игры, а теперь возьму и, как ни в чем не бывало, вернусь в правительство. Думаешь, я тебе поверю?» Эмиль морщится, а на губах у него возникает усталая полуулыбка. «Ты просто подыграй мне. Мне надо знать, что ты по-прежнему один из нас». «Разумеется, я один из вас». Слова застревают в горле. «Правда ли это?» Он уже сам сомневается. Думает о Клэр и ее презрении к партии. А секундой позже вспоминает еду, которую оставлял для Шарпентье, и ложь, произнесенную во имя его спасения. Бедняга Шарпентье, он почти не вспоминает об этом парне. Так, досадная обязанность. Но если кто-то выяснит, что он ему помогает, капельки пота проступают на его ладонях и висках. Эмиль смотрит на него, и его толстое лицо расплывается, превращаясь в две темные щекастые маски. Лео моргает и фокусирует взгляд. Наконец Эмиль кивает, откидывается на стуле и принимается отковыривать застывший воск, закапавший брюки. «Вот и хорошо», — говорит он. «Значит, ты не изменился. Рад слышать». Глава 31. Крыса. С ней что-то творится. В ее голове полно такого, чего там быть не должно. Она прислушивается, когда вокруг тишина, вздрагивает, хотя в конце коридора таится лишь тень. С той ночи она больше не видела Симона. Когда это было? Крыса не смогла бы вспомнить. Крыса не умеет считать дни. Возможно, он пал жертвой лихорадки, голода или несчастного случая. Но она по-прежнему шепчет два слога его имени. Ее язык и губы при этом принимают непривычную форму. «Симон! Симон!» Его лицо возникает перед глазами, как мираж, колышется. Он опасен. Он ловушка. Особая коварная человеческая ловушка. И эту ловушку нужно обойти стороной. Но она этого не делает. Ей хочется увидеть его снова, хотя она и не понимает, чем вызвано это желание. Она вспоминает его в той комнате, и инстинкты притупляются. Представляет, как он голодает, и тоже чувствует голод. Крыса не стала бы искать беду. Крыса не пошла бы навстречу яду, зная, что от одной крупинки у нее отвалится язык и растворится желудок. Но сегодня она зачем-то пошла с кухни другим путем, хотя так делать было нельзя. Зачем она здесь? Она задирает голову. Впервые она назвала это место здесь. Раньше всегда говорила «там». Симон там, в той комнате. Она ненавидит это место, чувствует его тяжесть над головой. Оно как валун, который вот-вот упадет. Крыса пошла бы с кухни в гнездо кратчайшим путем. Крыса не замедлилась бы, не задумалась бы, влекомая едва уловимым запахом чего-то, не запахом, заставляющим ее не голод вспыхнуть. Крыса не стала бы рисковать. Крыса сейчас сидела бы в безопасном гнезде и глодала соленую колбаску, не думая. Ей хочется развернуться и пойти безопасным путем. Но еще больше хочется взойти по маленькой лестнице, потом еще по одной, толкнуть дверь и увидеть его снова. Услышать, как он скажет: «Ах, это ты?» Он уже говорил так прежде. Она протянет ему сверток с едой, а потом... А что потом? Противоборствующие желания оплетают ее, как нити, и вот она уже опутана ими с головы до пят и не может пошевелиться. Настоящая крыса посмеялась бы над ее беспомощностью. Кто-то приближается. Это не Симон. Шаги незнакомца, как цоканье копыт. Идет он медленно, но ей не нравится этот звук. Шаг чужака не тверд. У него заплетаются ноги. Он останавливается, словно выжидает что-то, и продолжает свой путь, как раз когда она выходит из тени. Она замирает. Фигура в конце коридора приближается, и если она сделает еще один шаг, он ее увидит. Пытается дышать неслышно, но делать это все труднее. Страх поднимается, захлестывает ее с головой. Как вышло, что она позволила загнать себя в угол? Она еще может сбежать. Что лучше, сбежать или замереть? Крыса бы знала, но она уже нет. Получается, в какой-то момент человек в ней одержал верх над крысой и ее чуткими бессознательными инстинктами. Она садится на корточки, скрючивается, как горгулья. И ей хочется быть ниже уровня его глаз, спрятаться в тени. А может, просто колени подкосились, размякли, как подгнившие фрукты. Звуки шагов, запах, легкая горчинка в воздухе, дым и что-то еще. Волоски на коже становятся дыбом. он проходит мимо. Кажется, он ее не заметил, но что-то в нем вызывает подозрение. В дальнем конце коридора узкое окно, и чужак встает под ним. В тонкой полоске лунного света она может разглядеть его. Выглядит перекормленным. Волосы у него густые, волнистые и зализаны назад. Тень пушка над верхней губой. Лезет в карман куртки и достает что-то плоское и блестящее. Предмет открывается, как ракушка, а внутри лежат черно-золотые цилиндры. Лишь когда он зажимает один из них между губ и извлекает огонь, она понимает, что это сигарета. Она и раньше видела такие штуки, но для чего они нужны, откуда ей знать? Может быть, это лекарство? Чужак вдыхает и выдыхает. Дым клубится в полоске лунного света, из белого становясь темным. Он поворачивается спиной к окну и выпускает клуб дыма в коридор. Выдыхает он долго. Кажется, в его легких столько дыма, что можно наполнить им все коридоры, комнаты и закутки. Везде, где она дышит, будет этот дым. Лицо у него странное. Губы плотно сжаты, глаза прищурены. Он словно создает вокруг себя пространство, слой воздуха, мешающий приблизиться. Она дрожит, не в силах шевельнуться. Хищник. Вот он кто. Хищник, который сломает тебе шею и бросит твой труп, даже не притронувшись к нему. Чужак смотрит на пустые стены, и внезапно она начинает видеть то, что видит он, будто бы на нее наложили отвратительное заклятие. Муравейник, осиное гнездо, крысиное гнездо. Он может раздавить все это, затем отойдет в сторону и полюбуется на дело рук своих. Лунный свет скользит по его щеке, и лицо кажется тоньше. Ее завораживает его облик. В горле першит, сердце — ее враг, оно грозится выдать ее. Чужак раздавливает сигарету о подоконник, словно о кожу, и тут она его узнает. Она зажмуривается, чувствует мамины руки, стягивающие с нее рубашку через голову, как шкурку с кролика, лапочка моя. И тут вдруг мама вскакивает, оборачивается, шикает на нее. «А ну, тихо!» И ступает к двери с расширенными от страха глазами. Крыса дрожит. Хотя нет, тогда она была еще совсем мала. И кто она такая, пока не знала. Знала только, что она мамина. С мамой было спокойно, когда она была с ней. Мама тянет шею, прислушивается, и ей снова кажется, что стены надвигаются, как бывает всегда, когда мамы нет рядом. Затем мама приоткрывает дверь, прикладывает палец к губам и выходит в коридор. Крыса, пока еще не крыса, знает, что должна оставаться на месте. «Сиди тихо, оставайся в комнате. Что бы ты ни делала, дорогая моя, ты не должна...» Но мама крадется по коридору, а сквозь прорехи в шиферной крыше видны обрывки закатного неба. Мама спустилась по лестнице и впервые отвлеклась и оставила дверь открытой. Крыса протискивается в щелку в двери, делает несколько шагов, и ничего не происходит. Пол не уходит из-под ног, не взрывается небо, свежий ветер дует из прорехи в дырявой крыше. Она идет вниз по ступенькам, руку держит перед собой, ждет, когда мама ее подхватит. Но мама далеко. Она стоит у маленького круглого окна с одним из черных, вороном с человеческой головой. Ворон смеется, и крыса мгновенно проникается к нему неприязнью. Ей хочется подбежать и утащить маму прочь. «Нельзя приходить сюда среди бела дня. Ты меня испугал». «Мне было любопытно. Ты не пошла в свою комнату. Не следи за мной». Но она вздыхает, и крыса слышит, что она посмеивается, хотя смех больше похож на кашель в начале простуды. «Я не смог устоять перед твоим животным магнетизмом». «Я не животное. Я женщина». «В этом я не сомневаюсь». Он наклоняется к ней. «Я мог бы сделать это с тобой прямо здесь, прямо сейчас. Я даже смотреть на тебя спокойно не могу». «Нет!» Он снова смеется и хватает ее. Они пошатываются, на миг потеряв равновесие. Крыса дрожит, и ей хочется оттолкнуть его от мамы, но она почему-то понимает, что тогда мама разозлится. Они так близко притиснулись друг к другу, словно хотят укрыться под одной рубашкой. Он сопит, зарывается лицом ей в шею и точно хочет ее укусить. Потом он вдруг останавливается, поворачивает голову и смотрит через мамино плечо, смотрит на нее, на крысу. «А кто это тут у нас?» Мама резко оборачивается, разевает рот. «А ну, иди в комнату!» «Это твоя?» Он склоняет на бок голову и оглядывает крысу, словно прикидывает, сколько мяса у нее на костях. «Я не знал, что... А она на тебя похожа». «Ты не должен никому рассказывать. Никто не знает. Они вышвырнут меня вон». «Разумеется, я не стану никому рассказывать», — отвечает он, но улыбается, прищурившись, и по-прежнему неотрывно смотрит на нее. «Незаконно рожденная дочь на чердаке. Почему-то я не удивлен. Такая горячая маленькая потаскушка, как ты...» Мама молчит. Она залилась краской. Это плохие слова. Крыса понимает это по его тону. Но мама улыбается. Улыбается, точно не слышала его. Крыса, незаконно рожденная дочь, что бы это ни значило, делает шаг им навстречу. «Иди в комнату! Я же сказала, иди сейчас же!» Крыса колеблется, открывает рот. «Сейчас же!» Она смотрит на них широко раскрытыми глазами. Мужчина в черной мантии только шире улыбается. Поднимает руку и грозит ей пальчиком. «Давай же, беги!» И снова хватает маму. Зажимает ей рот своим ртом, но по-прежнему поглядывает на крысу. В глазах торжествующий блеск. Он наслаждается победой. Крыса поворачивается и идет по лестнице. Все время, пока поднималась, ждала, что мама побежит за ней следом и возьмет ее за руку. Но мама не побежала. Она вернулась в комнату и легла на спину, оставив дверь приоткрытой на щелочку. Закатный свет покраснел, потом померк, и стало темно, а мама по-прежнему не возвращалась. Крыса старалась не засыпать как можно дольше, ждала и ждала, пока мама вернется и пожелает ей спокойной ночи. Но в ту ночь мама не пришла, и теперь ей кажется, что после того она и не приходила больше. Хотя она приходила. Теперь она смотрит, как мужчина, постаревший, потолстевший, но тот же самый, выдыхает последний клуб дыма. Она вспоминает тупую боль в груди и рыдания, подступающие к горлу, потому что мама, она всегда, всегда любила ее, что бы ни случилось. В этом крыса не сомневалась. Это тоже чувство, что и не голод, который она испытывает сейчас, думая о Симоне, и страх тот же самый. Она очень тихо зажимает рот рукой и вгрызается в мягкую плоть ладони. Мужчина засовывает руки в карманы и шагает вперед к подножию лестницы, выгибает шею и смотрит вверх, а затем поднимается, решительно ступая по ступенькам. Перила расшатались, и он расшатывает их еще сильнее, остановившись и слушая легкий треск ломающегося дерева. Затем скрывается в темноте на самом верху. Крыса расслабляется. Дрожь в теле не утихла, но хищник ушел. Теперь она может бежать. Внимание хищника переключилось на что-то еще. Внимание хищника. Он, должно быть, уже у подножия второй лестницы, той, что ведет к ее бывшей каморке, каморке Симона. Симон! Он тоже прячется, и его не должны обнаружить. Это важно. Что бы ты ни делала, ты не должна. Нельзя допустить, чтобы его нашли. Особенно этот человек. Она взбегает по лестнице. Она приняла решение слишком быстро, не успев испугаться, слишком быстро, не успев подумать о том, что настоящая крыса ни за что бы так не поступила, не успев понять, что ей все равно. Она нарочно шумит. Мужчина оборачивается, и они оказываются лицом к лицу у подножия второй лестницы, совсем как 10 лет назад, целую жизнь тому назад, но только теперь поменявшись местами. Он на лестнице, она внизу. От неожиданности он подскакивает и моргает. «Ох ты, Господи!» — ахает он. Она разрешает ему увидеть себя. Она стоит под его взглядом, хотя взгляд жжется. Крыса бы побежала, и ей надо бежать. Она и бежит. Один крутой поворот, другой. Влетает в коридор серых и пробегает по нему, почти бесшумно ступая босиком. В конце, где коридор разветвляется, останавливается и смотрит через плечо. Он следует за ней, решительно, легкой поступью, охотник. Ее захлестывает волна ужаса, но к страху примешивается что-то еще. Жгучая радость, потому что она знает, что сможет сбежать от него, по крайней мере, в этот раз, и уведет его от Симона. Глава 32. Лео. Канун дня летнего солнцестояния. Воздух неподвижен, как стекло. Долина под ночным небосводом похожа на чашу с пеной звезд. Тихо так, что кажется, будто он оглох. Лео сидит в магистерском дворике, зажигает спичку за спичкой и швыряет в темноту. Он словно остался один на всем белом свете. Несколько вечеров назад они выпивали с Эмилем и двумя магистрами. После он проходил мимо комнаты Клэр, остановился у ее двери и прислушался. Нестерпимо хотелось постучаться, но она ушла на пурду, а он не вынес бы, если бы увидел ее сердитое лицо. «Мы можем снова стать друзьями?» «Нет». Теперь, когда уже поздно что-то менять, он жалеет, что не был настойчивее. Завтра он будет сидеть в одном ряду с другими золотыми медалистами, всего лишь лицо в толпе. Она даже не знает, что он будет на игре. Все спят. Гостей, приехавших вчера, разместили в студенческих кельях. Свет в окне Эмиля не горит, хотя еще даже не полночь. Лео смотрит на его окно. Он вполне допускает, что Фалон может стоять в темноте и наблюдать за ним, с него станется. Он уже много дней ощущает на себе его взгляд, коварный и пристальный. Даже когда он остается один, чешется затылок. Он больше не чувствует себя в безопасности. А был ли он в безопасности раньше? У Фалона в комнате ему даже спокойнее. Он пьет, рассуждает о политике, игнорирует шутки магистров о женщинах, допущенных на магистерский пост. Там он знает, что за ним наблюдают, и может вести себя, как вел раньше в штаб-квартире партии. Там он уверен, что преследование ему не чудится. Но имеет ли он право жаловаться? Ведь многие месяцы он сам был шпионом, а все его проклятые письма с подробностями о том, кто поддерживает партию, а кто нет, кто выступает с подрывными речами, кто слаб и падок на подкуп. Как он заблуждался, считая, что это невинные сплетни. Он предатель. Он видит это в улыбке Эмиля, и в этом тоже хочет признаться Клэр и добиться ее прощения, если это возможно. Он не только предатель, но и трус. Он мог сделать для Шарпентье гораздо больше. Он же просто оставляет еду в незапертой комнате, недоеденный хлеб, колбасу, фрукты на тарелке, совсем мало, чтобы не вызвать подозрений. Этого явно недостаточно. Но теперь Фалон следит за ним, и он не осмеливается сделать что-то еще. Он думал оставить записку, наличные деньги или адрес чиновника, обязанного ему с прошлых времен. Но если Шарпентье может проникнуть в его комнату, значит, и для Эмиля это не помеха. При мысли о том, что Фалон обнаружит улики, демонстрирующие его причастность к исчезновению христианина, по спине пробегают мурашки. Еда — все, чем он может помочь. Еда и робкая молитва. Иногда он надеется, что Шарпентье все-таки сбежал, но на следующий день объедки исчезают, и он с упавшим сердцем понимает, что парень все еще прячется и медленно чахнет с голоду. Если бы он знал, как ему помочь, а лучше бы он вовсе не пытался помогать ему с самого начала. Спичка за спичкой прогорает, и вот уже коробок пуст. Лео закрывает глаза, от усталости кружится голова. Нестерпимо хочется увидеть Клэр. Он увидит ее завтра. Ему хочется посмотреть ее выступление, но хочет ли он, чтобы ее игра оказалась блестящей? Или его вполне удовлетворит, если та окажется просто хорошей? Или, вопрос витает в глубине ума, как неприятный запах, он втайне желает, чтобы магистр игры потерпела неудачу, доказала всем свою несостоятельность? Нет, разумеется, нет. Он любит ее и хочет, чтобы она заставила критиков навек замолкнуть. Он жаждет ее триумфа, как жаждал, чтобы Карфакс одержал триумф с красным. Он проглатывает горечь вины. Клэр откуда-то знает о том, что он сделал, и думает, что он предал Карфакса. Считает, что сделал это нарочно, знал, что магистры сочтут красный слишком дерзкой игрой, новаторской, а ее гениальность, граничащей с наглостью. Другими словами, предвидел, что Карфакс потерпит неудачу. «Вы хотели победить, верно? И ради победы были готовы на все. Но им двигали иные причины, иные. Он сам был потрясен, увидев оценки. Он до сих пор помнит, как вся его радость, все эти бессонные ночи, что он провел, сидя в большом зале и качаясь на ослепительных волнах счастья, испарились в миг, превратившись в тупое недоумение, когда увидел на доске свое имя. Леонард Мартин, золотая медаль, отражение. Лишь когда он просмотрел весь список до самого конца, первая десятка, в основном третьекурсники, вторая десятка, в ней пара второкурсников, включая Поля и Эмиля, но большинство в третьей и четвертой, лишь тогда голова у него закружилась, а все происходящее стало казаться нереальным, словно в его кровоток проник ядовитый газ без запаха. Кто-то толкнул его и произнес: «Отойди, из-за тебя другим не видно», но голос звучал приглушенно, словно издали. «Где же Карфакс? Не может же он быть в пятой десятке?» В категории «проходной бал» значилось лишь одно имя — Феликс. Он провел пальцами по обитой мешковиной доске для объявлений, еще раз просматривая список. Наверное, он просто не заметил. «Ох, как Бернард разозлится! А Мартин — это тот нахал со второго курса?» «Точно!» — сдавленный смешок. «Ой, я его и не заметил!» «Ого!» — усмехнулся кто-то. «Раньше вроде никто не получал неуд». «Тем более Декурси!» «Безумец из лондонской библиотеки, небось, в гробу перевернулся». Лео зажмурился и снова открыл глаза. Одна единственная строчка в самом низу листа, прямо над подписью магистра Хольта. Ее легко было не заметить. Незасчитанные работы. Эйми Карфакс де Курси. Красный. Нет. Он думал... Он и предположить не мог. Да, он сдал не ту игру, но... Он бросился вверх по лестнице, отчаянно желая объяснить, возразить, что хотел совсем другого. Он не нарочно, он ни на минуту не желал, чтобы... Но опоздал. На стене его комнаты чернела надпись «Ублюдок». Когда он ворвался в комнату Карфакса, оказалось, что тот уже уехал. Он написал ему письмо. Потратил на это почти весь день. Друзья стучались в дверь, поздравляли его, рассуждали о том, что такого мог написать де Курси, что его игру не засчитали. Он улыбался, принимал похвалы и боролся с желанием выколоть им глаза ручкой. Приятели уходили, а он возвращался к черновику письма. Стену он тщательно вымыл, однако, нащупывая нужные слова, то и дело посматривал на серые разводы. Ему казалось, что он видит очертания букв. «Ублюдок». «Да, он ублюдок. И идиот. Прошу, поверь, я не хотел тебе лгать. Я не сомневался...» Но в чем он не сомневался? Что, если в глубине души он предвидел и даже хотел, чтобы Карфакс... Что, если он все-таки... Он задавил эту мысль в зародыше. Карфакс простит его, надо только все объяснить. «Я пойду к магистру Хольту, во всем признаюсь и отдам ему партитуру бури. Они не могут поставить неуд за игру, которую ты даже не сдавал. Прости меня, умоляю. Я думал...» Он вновь и вновь возвращался к одной и той же фразе и не мог ее закончить. Он начал новый абзац. «Вчера вечером, то есть вечером накануне объявления результатов...» Вспоминая о том, что случилось тем вечером, он чувствует, как сердце его ноет от стыда и страсти, и удовольствия. Это воспоминание как талисман, ведь Карфакс сказал... Он не произнес бы эти слова, если бы не думал так на самом деле. А если он на самом деле это чувствует, то простит Лео за то, что тот был таким идиотом и ублюдком и стал золотым медалистом. Он вычеркнул эту строку. Лучше просто написать «прости». Когда Карфакс простит его, они смогут поговорить обо всем остальном. Они будут говорить, о чем захотят. Он переписал письмо так, чтобы со стороны казалось, будто оно писалось на одном дыхании, искренне и спонтанно, и запечатал конверт. Оставалось только отправить его. Он не знал адрес Карфакса, придется спросить у магистров. Шато-да-Пре, Мон-Ревель. Но наутро всех вызвали в большой зал. «Джентльмены, я принес вам печальную весть». Он почти не помнит, как провел этот день и следующий. Помнит какие-то обрывки. Феликс сочувственно усмехается, робеет и заливается краской. Фредди сидит тихо, что ему не свойственно. Магистры мрачны и немногословны. Уши словно заложило ватой, как будто все полы в Манвере застелили коврами. Даже Эмиль, от которого можно было бы ожидать философствования или сарказма, молчал как рыба и ходил побелевший как смерть. Кажется, в тот же день служанка выбросилась из окна. Тогда его это не волновало. Случившееся казалось частью кошмара, повторяющимся мотивом в другой тональности. Тело служанки увезли, студенты его не видели, но слух распространился, и в коридорах недобро шутили по поводу времени года и губительного влияния большой игры на психику. Кто-то предположил, что у служанки с Карфаксом был роман, она забеременела, и именно поэтому... Эта история увязывала все концы. Карфакса толкнула на самоубийство плохая оценка, а его любовница, узнав, что отец ребенка ее покинул, последовала его примеру. Лео не участвовал в этих разговорах, но и не пытался опровергнуть слухи, слишком тошно ему было. Он один знал истинную причину смерти Карфакса и никому ничего не говорил, потому что Карфакс умер из-за него. Он сдал библиотечные книги и собрал вещи, готовясь к отъезду домой. Его дневник пропал. Он почему-то совсем не удивился. Представил, как Карфакс стучится в дверь его комнаты после объявления оценок. Заходит, прочитывает первые несколько страниц, окунает пальцы в чернильницу и пишет на стене «ублюдок». Он не знал, зачем Карфакс взял дневник с собой, но теперь Карфакс мертв, какая к черту разница? Все равно он сжег бы дневник, если б мог. Лео кое-как сваливал книги в чемодан, когда в дверь постучался Феликс и вошел, прежде чем он ответил. Вошел и нахмурился. «Я подумал, что ты делаешь? А на что это похоже? Но ведь до дня летнего солнцестояния еще 2 недели. Я не останусь на игру». «Как это не останешься? Ты ведь золотой медалист». «Оставь меня в покое, Феликс!» — огрызнулся Лео. Повисла тишина. Он бросил томик Хондия поверх других книг, не поднимая головы, и услышал, как Феликс закрыл за собой дверь. Ему не хватило смелости пойти к магистру Хольту и лично сообщить, что не будет присутствовать на игре. Вместо этого он написал письмо. «Хотя я безмерно горжусь оказанной мне честью, к сожалению, из-за обстоятельств личного толка я не смогу посетить торжества дня летнего солнцестояния». Он знал, что не станет жалеть о пропущенном празднике и никогда об этом не пожалеет. Ему было бы тошно сидеть на месте, где должен был сидеть Карфакс. Ему хотелось поскорее поехать домой. Наверное, надо было признаться магистру Хольту во всем. Пожалуй, он был единственным человеком, кто смог бы его понять. И вечером, накануне отъезда, он даже встал и попытался написать ему правдивое письмо, но не смог. А потом сел в поезд, и за грязным стеклом замелькали пейзажи. А прибыв на свою станцию, он увидел на платформе отца, идущего к нему навстречу с поздравлениями. «Сэр, прошу прощения», — слуга протягивает ему программку, — «места для членов партии по правую руку». «Я золотой медалист», — резко отвечает Лео. Он не умывался и не брился, глаза заспанные. Звонок к игре еще звенит, но он в числе последних, кто занимает свои места. Как он мог проспать? «О, ясно». Слуга колеблется и провожает его к скамье в первом ряду. Лео садится рядом с магистром истории. Видимо, магистры и медалисты должны сидеть на примитивной деревянной скамье и не жаловаться. Справа от него партийные чиновники восседают на бутылочно-зеленых подушках с кисточками. Большинство гостей прибыли вчера вечером, но он замечает Детлера, Вуте и Тальони. Должно быть, это их черные автомобили стояли сегодня утром во дворе. Детлер сидит рядом с Эмилем. Они ловят на себе взгляд Лео. Эмиль улыбается и вяло машет ему рукой, Лео кивает в знак приветствия. После игры ему придется подойти и поздороваться. Мысль об этом неприятна, как заноза под ногтем. Звонок обрывается, и наступает полная тишина. Это весьма продуманная часть ритуала. К непрерывному звону так привыкаешь, что когда он замолкает, кажется, будто перевернулся мир. Его сердце по-прежнему бьется болезненно часто, гораздо чаще обычного. С тех пор, как он вернулся в Манвер, он ни разу не посещал час тишины. Ему совсем не хочется оставаться наедине со своими мыслями и чувствовать, что он не в силах сбежать от них. Сейчас он ощущает, как напряжены его мышцы. Задирает голову и смотрит на сводчатый потолок, пытаясь отвлечься, но тут же вспоминает утро, когда Карфакс отвел его на чердак, расположенный прямо над этим залом. Он помнит мягкое тепло, свет и тени. «Я бы покончил с собой», — сказал он тогда. Каким же дураком он был, ляпнув это. И меньше чем через 2 месяца Карфакс умер. Он закрывает глаза. Зрители шепчутся и покашливают. Ему хочется встать и заткнуть им глотки, всем по очереди. Неужто они не знают, что должны молчать? Магистр Драйден готовится в передней, пытаясь собраться с мыслями. На скамьях по левую руку расположились профессора и мастера большой игры из других школ. Они съезжались со всей Европы всю прошлую неделю. Кто-то ждет начала, сложив руки на коленях, кто-то листает программку, изучая тот или иной ход. Программка Лео лежит у него на коленях, но он ее не открывает. Он хочет, чтобы игра магистра Драйден разворачивалась у него на глазах и не желает ничего знать заранее. Он хочет увидеть каждый ход в ее собственной интерпретации, иначе бы он просто отправился домой и прочел об игре в специальном выпуске «Гамбита». Он закрывает глаза. Магистр предписаний за его спиной шепчет что-то своему соседу и посмеивается. Потом тишина накрывает зал, как поток холодного воздуха, и усиливается, пока не становится слышен каждый вздох и шевеление пальца. Даже люди из партии замолкают. Лео выпрямляется, моргает, а сердце на миг замирает и пропускает удар, прежде чем забиться снова. Он хотел увидеть, как она появится в дверях, но каким-то образом она вдруг оказалась в центре зала. Должно быть, вошла неслышно, ступая по каменным плитам мягкой поступью. И одной лишь силы ее присутствия оказалось достаточно, чтобы шепчущиеся зрители замолкли. Она играет без нот, ее руки опущены с грациозным безразличием. Чудится ли ему легкий аромат дыма? Он закусывает губу. Возможно, она надушилась его духами, а может и нет, но это ровным счетом ничего не значит. В свете косых лучей, проникающих в высокие окна, в белой мантии и шапочке она выглядит выше и тоньше, чем на самом деле. Ее лицо бесстрастно и спокойно, и он вдруг вспоминает старый военный памятник у ратуши в его родном городке. Молодой солдат из белого мрамора. Пусть говорят, что хотят, но она умеет привлечь внимание. Она выглядит абсолютно достойной звания магистра игры. Она и есть магистр игры. И даже те, кто ее презирает, выпрямляют спины и устремляют на нее сосредоточенные взгляды. Она подходит к краю терры, но прежде чем переступить черту, окидывает взглядом собравшихся с высоко поднятой головой и вздрагивает. Она смотрит на него в упор. Всего миг, секундная вспышка, и взгляд скользит дальше. И сначала он даже думает, что ему почудилось, но нет. Ее скулы окрашиваются в розовый, а через секунду красный заливает ее щеки и лоб, и те становятся пунцовыми. Она кланяется влево гостям, вправо членам партии. Эти удостаиваются не столь низкого поклона. И, наконец, магистру наук. Когда она выпрямляется, он замечает, что ее виски блестят от пота, а раньше этого не было. Она ступает на терру и опускает голову, традиционный момент размышления. Складки ее мантии трепещут, она дрожит. Он судорожно сглатывает, во рту так сухо, что горло издает слабый щелчок. Она не знала, что он явится на игру, но почему его присутствие ее смущает? Почему он, Лео Мартин, заставляет ее нервничать сильнее, чем, скажем, Детлер или Эмиль? Он смотрит вниз на ткань своих брюк и считает до пяти, дает ей время прийти в себя. Может, женщины-игроки просто более чувствительны, более хрупки? А может, из всех именно его мнение о ее игре ей не безразлично? И она надушилась его духами. Он старается не замечать пульсирующую радость при мысли, что она воспользовалась его подарком. Наконец, он поднимает голову и видит, что самообладание к ней вернулось. Румянец схлынул с лица, как последние лучи закатного солнца. Она смотрит прямо перед собой, на лице снова спокойная решимость, и, начиная увертюру, она словно открывает дверь, впуская их в свое королевство. Она начала. Он не помнит, когда в последний раз присутствовал на большой игре. Один или два раза в год ему приходилось показываться на гала-концерте или благотворительном мероприятии, но он никогда не задерживался дольше, чем на один ход, да и то в лучшем случае, и всегда норовил ускользнуть в бар с другими партийными. Секретарша всегда бронировала ему место у прохода. В течение тех недолгих минут, что он находился в переполненном зале, он почти не смотрел на игрока. Он видел последнее выступление Филидора и не помнит ни одного жеста. Все это время его взгляд из-под тишка скользил по лицам присутствующих в зале. Он высчитывал, какое знакомство может оказаться полезным, а с кем лучше не сталкиваться, какому тучному старому промышленнику лучше подослать Хрисею. Большая игра была для него чем-то вроде граммофона или радио, фоновым шумом, раздражителем. И сейчас, глядя на магистра Драйден и пытаясь сосредоточиться, он чувствовал себя странно, словно взял в руки книгу после многолетнего перерыва в чтении. Он знает, что упускает нюансы в ее игре, хотя 10 лет назад понял бы все без усилий. Его восприятие и фокус притупились, и когда он теряет нить первого перехода, то последующие несколько минут пытается осмыслить происходящее и упускает все больше и больше смыслов. Его охватывает легкая паника. Чтобы не отвлекаться, приходится закусить щеку, но внимание подводит его лишь единожды. Когда ему снова удается поймать нить, он расслабляется. Наблюдать за игрой магистра Драйден легко. Она все больше завладевает вниманием зрителей, чувствует свою власть над ними, и никто не может оторвать от нее глаз. Ее движения точны, но стремительны, будто ею движет страсть. От тихой простой увертюры она переходит к более глубокой и сложной теме, и он почти видит ее идеи, вырисовывающиеся в воздухе. Зрители на соседних рядах шуршат программками, почти синхронно переворачивая страницы. Она вводит мотив. Ему всегда нравился этот момент в большой игре, особенно в великих классических играх прошлого. Миг, когда изящество противостояния, сдержанность и неспешное соблазнение уступают место чему-то более глубокому и человеческому. Он медленно и бесшумно вдыхает и чувствует, как все вокруг, как и он, застыли в ожидании. Магистр Драйден мастерски нагнетает напряжение, удерживает паузу чуть дольше необходимого, молча подыгрывает им и лишь потом делает ход. Ее мелодия чиста и гармонична. В ней чувствуется правильность и что-то знакомое, будто бы он уже слышал ее когда-то и хорошо знал, но забыл, а теперь вспоминает по резонансам и отголоскам. В основе мотива — буря Бетховена, и математическая часть прекрасна. В ней порядок образуется из хаоса и акцентируется поэтическими фрагментами. Да, ее игра прекрасна, она прекрасна. Но чувство, что все происходящее он уже где-то видел, не покидает его, усиливается и вдобавок начинает неприятно сосать под ложечкой. Он не исчезнет, будет он лишь в дивной форме воплощен. Он пытается сидеть спокойно, но стоит ей ступить в лабиринт абстракций, она прокладывает себе путь с такой ясностью, что он почти видит, как разматывается клубок ее мысли, и к его горлу подступает тошнота. Он знает, чем закончится эта игра, но не потому, что он знает магистра Драйден. Она изменила игру, он не исчезнет, будет он лишь в дивной форме воплощен, но это не может быть совпадением. Он вспоминает, как заглянул в заметки Карфакса и сказал ему: «Слишком буйно, слишком неуправляемо, нужно снизить накал». А тот ответил, что шторма обычно такими и бывают. Она отредактировала партитуру, но игра все та же. Она ее украла. Он открывает программку. Пальцы не слушаются, и Андерсон бросает на него негодующий взгляд, когда он слишком громко шуршит страницами. Другие тоже поворачиваются, когда он листает вперед. Так не принято, но ему все равно. Он доходит до кульминации, неуклюже листает дальше, к развязке и завершению. Знаки расплываются перед глазами. Ему приходится зажмуриться, чтобы сфокусировать взгляд. Он хочет ошибиться, но нет. Игру переделали, однако ее костяк остался прежним. Она сохранила даже его собственные дополнения. «И станет плоть его песком, а книги я утоплю на дне морской пучины». Лео захлопывает программку с треском, который звучит намного громче, чем ему хотелось бы, пронзительно, как один единственный хлопок в ладоши. Магистр Драйден не сбивается с ритма, но она слышала. Она снова краснеет, словно солнце светит на нее сквозь красное витражное окно. Взгляд ее устремляется на него и тут же скользит дальше, не задерживаясь. Неудивительно, что она не желала его присутствия, ведь он один способен заметить ее обман. Как она осмелилась! Карфакс должен стоять на ее месте и исполнять игру, она не имеет права! Он сглатывает комок, это невыносимо. Он впивается ногтями в затылок, но боль быстро проходит, обжигает его и испаряется, и даже когда он хватается за шею крепче, чувствует лишь тупое жжение. Должно быть, со стороны он выглядит безумцем, хватает себя за позвонки, словно боится, что голова упадет с плеч. Он опускает руку и переплетает пальцы в замок. Магистр Драйден демонстрирует изящный переход. Он замечает, что даже Детлер теперь сидит прямо. Все у нее на крючке следят за каждым ее жестом. Даже если они по-прежнему считают, что женщина не может быть магистром игры, отвести глаз от нее они не в силах. Это победа. Победа, которую она одержала благодаря игре Карфакса. Он приказывает себе дышать. Закрывает глаза и старается думать о чем-то другом. Меняет картинки перед мысленным взором, как слайды в проекторе. Его старая квартира в городе, Хрисея, спящая на бледных простынях, мамин сад, вокзал, крыша квадратной башни под зимним небом, усеянным звездами. Но картинки вспыхивают и гаснут, они кажутся незначительными. Будь все иначе, на Терре сейчас стоял бы Карфакс или сам Лео. В другой жизни один из них стал бы магистром игры, а второй — магистром наук, или наоборот, неважно. Они бы вместе сочиняли игры. Один из них стоял бы здесь, в этом зале, и все взгляды были бы прикованы к нему. Но вместо этого магистр Драйден заняла... Да что там, украла! Как она посмела! Даже у Лео больше прав на эту игру, чем у нее. Она ее лишь отредактировала. Но он был рядом с Карфаксом, когда тот сочинял игру. Он повлиял на ее развитие. И если бы не он... Если бы не он, 10 лет назад Карфакс сдал бы бурю, и тогда она не смогла бы ее использовать, а Карфакс был бы еще... По рядам прокатывается шепоток. Он не заметил, как встал, но вот он стоит, и сердце бьется так отчаянно, что он едва различает, что происходит вокруг. Он открывает рот, магистр Драйден замирает, медленно опускает руку. Он не может вымолвить ни слова. Выше сердца все окаменело. Его внезапно ужасает, что больше никто из присутствующих в зале не понимает, что творится. Будь это так, ему не пришлось бы объяснять им вслух, но он не может молчать вечно. Они решают, что он сошел с ума или заболел. Краем глаза он замечает слугу в серой мантии, тот уже спешит навстречу, чтобы перехватить его, и отчаянно машет другому слуге. Лео откашливается и к ужасу своему осознает, что в безмолвном зале это единственный звук. Магистр Драйден по-прежнему смотрит на него, а как иначе, он же прервал игру в честь дня летнего солнцестояния. Но ее лицо непроницаемо. Если она потрясена, то хорошо это скрывает. Ее щеки все еще залиты румянцем, но взгляд спокоен. Он выходит вперед, делает шаг, потом еще один. Он почти пересек серебристую границу Терры, но ему нельзя ее приступать. Он колеблется. Магистр Драйден едва заметно склоняет голову. Она словно дает ему разрешение заговорить, но это абсурд. Если бы она знала, что он собирается сказать. А потом она делает жест конжурации, приглашая его в свое пространство. На мгновение кажется, что воздух сгустился. Она выпрямляется, ее глаза блестят, а уголок губ подергивается. Она бросает ему вызов. «Серьезно?» Не верится, что все это происходит на самом деле. Его сомневающийся «я» хочет рассмеяться. Что будет, если он примет вызов? Когда в последний раз кто-либо из присутствующих видел дуэльную игру? Но он знает, что это сработает. Что он может довериться ей, и она мастерски раскрутит, отразит и отзеркалит его собственные ходы. Их совместная игра будет похожа на танец, на поединок, и вместе они покажут блистательную, превосходную игру в день летнего солнцестояния. Все, что от него требуется, — выполнить ассатюр. Его позвоночник и лопатки зудят в предвкушении этого жеста. Если он его сделает, она протягивает руку. Это не жест большой игры, а обычный человеческий жест. Он смотрит на ее ладонь, затем на ее лицо. Оно выражает уязвимость, а не словно наедине. Быть может, она умоляет его не раскрывать обман? Нет, дело не в этом. Ее взгляд ровен и глубок. Это взгляд равного, но... В чем же дело? Он непонимающе моргает. Он мог бы стоять здесь вечно, но что-то выбивает у него почву из-под ног. Та осыпается, и он теряет равновесие. Она так похожа на Карфакса во всем, не только внешне, что он боится, что не сможет заговорить. Трус. Если он хочет разоблачить ее, надо сделать это сейчас. Она так похожа на Карфакса. Она даже играет в большую игру, как Карфакс. Он готов отдать что угодно, лишь бы увидеть Карфакса на ее месте. Тот же спокойный взгляд, то же изящество, та же манящая рука. У него перехватывает дыхание. Зловещая нота звенит в ушах. Весь мир стал полым, как стекло, и вот-вот разобьется. Он пошатывается. Шепот слуги звучит, как сквозь толщу воды: «Сэр, позвольте», но он отталкивает его руку, не в силах отвести взгляд от ее лица. Бледное тонкое лицо, агатово-карие глаза, завиток волос, выбившийся из-под шапочки, маленький шрам под ухом. Сомнений быть не может. Это женское лицо, но... Оно так ему знакомо. Много лет он видел это лицо во сне, в кошмарах, где под ним зияла глубокая, кроваво-ухмыляющаяся рана. Нет, не может быть. Он обезумел. От бессонницы у него помутился рассудок. Но это конжурация, жест приглашения. Нет, он не сошел с ума. Срывающимся голосом он произносит: «Эйми!» Она молчит. Он не сводит с нее глаз, но чувствует, что все внимание зрителей направлено на него, точно сейчас его ход. Они смотрят друг на друга целую вечность. Ее рот слегка приоткрыт, на щеках алеют пятна, как после пощечины. Глава 33. Магистр игры. Она идет, не разбирая дороги, и в голове крутится единственная мысль — надо поскорее сбежать отсюда. Она не может думать о том, что только что случилось. Ей нужно скорее уйти подальше от Мартина и других разинутых ртов и голодных глаз. Чернота вдруг подступает снизу и из углов коридора. Ей приходится остановиться и склонить голову. Минуту назад она была спокойна, сейчас же задыхается и обливается потом. Пошлют ли кого-нибудь за ней вдогонку? Она смотрит через плечо, отмаргиваясь от наползающей черноты, и замечает движение в дверях большого зала. Снова начинает идти, а потом в панике бежит, позабыв о достоинстве. Позади слышатся шаги. Мужской голос кричит ей вслед: «Подождите, магистр!» Она доходит до конца коридора. Слева спиральная лестница, ведущая в Капитолий. Справа — дверь во двор. Сегодня утром она шла по черно-белым плитам, и от страха перед грядущим выступлением ее подташнивало. Сейчас она выходит на жаркое солнце, идет тем же путем и чувствует, что постарела на много лет, хотя прошло меньше часа. Она пересекает двор и заходит в библиотеку. Внутри темно и прохладно, пахнет старой бумагой и пчелиным воском. Библиотекари и архивариусы в большом зале, разумеется, и в библиотеке тихо и спокойно, словно та пустует уже много веков. Вздрогнув, она понимает, что нарушает правила, явившись сюда одна. Если ей взбредет в голову устроить пожар, никто ее не остановит. Она смеется вслух. В смехе слышны высокие истеричные нотки, и она поспешно зажимает ладонью рот, если кто-то ее услышит. Рукав пахнет ладаном, дымом и амброй, и она снова опускает руку. Ее тошнит от этого запаха. Утром она капнула духи на запястье, за уши и в ямку между ключиц, будто она глупая девчонка, а не магистр игры. Она не думала, что от этого будет вред. По ее подсчетам, Лео Мартин на тот момент должен был быть уже в столице. Возможно, он думает о ней, попивая кофе за шатким столиком на тротуаре и глядя на дату в сегодняшней газете. Она и предположить не могла, что его попросят остаться. Ее снова прошибает пот, когда она вспоминает, как увидела его в первом ряду рядом с другими золотыми медалистами. Сбилась ли она с ритма? Заметил ли кто-нибудь ее смятение? Сейчас, конечно, уже не важно. После того, как она трёт запястье о мантию. Кожа начинает саднить, но запах духов остается. Она подходит к лестнице, поднимается, перешагивая через две ступеньки и тяжело дыша. Отпирает дверь в библиотеку игры. Пыль кружится и опускается вниз. В комнате душно и нечем дышать, а прежнее чувство, что библиотека принадлежит ей одной, почему-то испарилось и больше не успокаивает ее. Если этот хаос, эти забитые полки и забытый хлам принадлежат ей, что это говорит о магистре игры? И что за магистр игры уходит с Терры в разгар игры в честь дня летнего солнцестояния? Внутренности скручиваются в тугой узел. Ее поступок непростителен. Магистр предписаний назовет ее слабой бесхребетной истеричкой и будет прав. Она подходит к столу и опирается о крышку. Все ее тело дрожит, но ей кажется, что вибрация идет от стола, сотрясая руки, словно бы сам Манвер пытается стряхнуть ее, как ненужную пылинку. До этого момента она никогда не сомневалась, что имеет право здесь находиться. Рядом с ее бумагами лежит стеклянное пресс-папье, покрытое толстым слоем пыли. Она берет его и сжимает в руке. Твердое стекло врезается в ладонь, и эта боль не дает ей заплакать. По лестнице чистят быстрые шаги. Она едва успевает услышать и обернуться. На пороге возникает Лео. Он толкает дверь с такой силой, что та с треском врезается в стену. От удара отваливается кусок штукатурки. «Эйми», — говорит он. «Как ты посмел?» — отвечает она. Лео вздрагивает, и это выглядит глупо. Можно подумать, он не ожидал, что она будет злиться. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Ты...» Ей хочется сказать «ублюдок». Но перед глазами вдруг встает надпись на стене черными чернилами, и слово застывает на языке. «Уходи!» — ледяным тоном произносит она. «Я никуда не пойду, пока ты не поговоришь со мной». «Что еще тебе от меня нужно, Мартин? Ты уничтожил мою карьеру! Как ты посмел встать посреди игры в честь дня летнего солнцестояния? Ты глупый, эгоистичный, высокомерный! Я просто... Мне показалось, твоя игра...» Она замахивается. Пресс-папье разбивается о стену над его головой. Секунду спустя, в наступившей тишине, она понимает, что сделала. Лео смотрит под ноги, где лежат округлые осколки пресс-папье, неровные полусферы, внутри которых по-прежнему заперты воздушные пузырьки, и испуганно сглатывает. Если бы он стоял чуть левее, она бы попала ему в голову. Промахнулась или просто хотела его напугать? Теперь они смотрят друг на друга. Она дышит сбивчиво, сдержать слезы так же трудно, как тошноту. Ей еще ни разу не приходилось видеть его таким бледным и растерянным. Он смотрит на нее, словно она единственная неподвижная точка на качающемся горизонте. В его молчании 10 лет невысказанных упреков. Он повторяет: «Эйми, Эйми мертв!» Лео медленно качает головой. «Ты женщина. Ты всегда была женщиной, верно? То есть ты не мужчина, притворяющийся женщиной?» Она удивленно смеется. «Зачем мужчине притворяться женщиной здесь?» Он растерянно моргает, и ее охватывает ярость. Как можно настолько ничего не замечать вокруг, быть таким глупым во всем, что лично его не касается? Я смогла приехать сюда, лишь притворившись мужчиной. Женщин не принимают в Манвер, забыл? Зря она это сказала. Надо было все отрицать. Но уже поздно. Ее признание рушит стеклянную стену между ними. Впервые она открывается ему. «Да, теперь я понимаю», — говорит он, и его голос звучит пристыженно. «Может, теперь, когда он задумался об этом, он действительно понимает?» Она глубоко вздыхает. «Надеюсь, ты не думал, что я инсценировала собственную смерть, чтобы потом переодеться женщиной? С какой целью? Чтобы соблазнить тебя?» «Нет», — отвечает он. «Слишком уж это сложно». Лео смотрит на нее с насмешливой искоркой во взгляде, и со жгучим удовольствием она вдруг вспоминает, каково это — быть Эйми. Особенно быть Эйми рядом с Лео. Их взаимное притяжение, которое никогда не было чисто дружеским, и враждебность, которая всегда на самом деле нравилась им обоим. Напряжение, которое нарастало до того самого последнего вечера. Боже, почему она вспоминает об этом сейчас? Она отворачивается. Она так долго пыталась подавить воспоминания, что теперь те прорываются наружу непереваренными комками с желчным привкусом. То была другая жизнь. Она была другим человеком. В каком-то смысле она действительно была Эйми. Это правда. Но теперь она уже не Эйми и больше никогда им не станет. Но твой брат... Эйми же существовал на самом деле. Лео проговаривает эти слова медленно, словно пытается втолковать ей сложную процедуру квантования. У тебя был брат, который должен был учиться здесь, но ты заняла его место. И он действительно покончил с собой. Ты же не инсценировала... Разумеется, я ничего не инсценировала. Как можно быть таким глупым? Эйми умер! Она судорожно вздыхает и добавляет. Я любила его! Да, конечно, прости. Слова опускаются, как гири на чашу весов. Я все еще не могу осмыслить. Я не сомневаюсь, что ты любила его. Он был очень... Лео замолкает. Она видит, как трудно ему осознать, что его Эйми и ее Эйми — разные люди. «Я должен был догадаться», — наконец произносит он. В глубине души я знал. «Почему я не понял этого раньше?» «Потому что», — отвечает она, — «ты никогда толком даже не смотрел на меня». Она понимает, что он собирается возразить, но ему нечего сказать в свою защиту. Что ж, можно засчитать это как очко. «Ты похожа на него», — говорит он. «То есть, я думал, это семейное сходство. Ты так сильно изменилась, и...» Он выжидает, точно надеется, что она ответит, но она не собирается облегчать ему задачу. «Как ты это провернула?» — спрашивает он. «Столько времени, и никто даже не заподозрил. Мы все считали Карфакса странным, это да, но никому и в голову не приходило. Тебе, наверное, было очень тяжело». «Да не так уж тяжело на самом деле». С какой стати рассказывать ему о том, каково ей было на самом деле? Зачем ему знать, каково это, когда не можешь быть собой, не можешь раздеться? Она не могла даже снять мантию, боясь, что кто-нибудь заметит под рубашкой забинтованную грудь. Ей приходилось говорить низким голосом, отчего у нее болели связки, и страшиться дней, когда наступала менструация, а кровавые тряпки прятать в мусорном ведре на половине слуг. Когда же менструальные боли становились невыносимыми и мешали ей думать, она лгала, что у нее лихорадка или расстройство желудка. Однажды Лео заметил каплю крови на полу ее комнаты, и ей пришлось нарочно порезать скулу бритвой, чтобы не возникло подозрений. У нее до сих пор остался шрам под ухом. Но не было ничего хуже страха, что она чем-то себя выдаст. Ни физическими особенностями нет, но нарушив их тайный неписанный кодекс, которому нигде не учили. Она воспитывала в себе высокомерие, как ей казалось, самую типичную мужскую маску. Но порой прикрытие этой маски казалось таким хрупким, что она готова была разразиться истерическим хохотом, страшась того момента, когда кто-то посмотрит на нее, прищурится и скажет: «Эй, погоди-ка». Лео не поймет, даже если она попытается ему объяснить. Лишь прожив эти 2 года в ее шкуре, он смог бы осознать, каково это — вести безрадостное, одинокое существование, когда твоя легенда держится на волоске, но при этом ощущать себя абсолютно счастливой. «Не так уж и тяжело», — отвечает он. «Что ж, тебе удалось обвести нас вокруг пальца. Ты верно считала нас всех идиотами, особенно меня». Он задумывается. «Ты смеялась над нами все это время, да? Потешалась, оставаясь в одиночестве. Бедняжка Мартин не видит дальше своего носа, даже не подозревает, что его обставила девчонка». «Тебя только это и волнует?» Он, кажется, ее не слышал. «И как я только не догадался!» «Как не догадался! Говорил же Эмиль, что ты меня используешь. Все это время так и было. Ты притворялась кем-то другим. В твоих словах была хоть доля правды? Была в них хоть капля искренности?» «Естественно, не будь дураком!» «Ты всех заставила поверить, что ты другой человек. Придумала для себя целую жизнь. Это неважно!» — говорит она. «При чем тут ты или кто-то еще? Какое это имеет значение? Если бы я не солгала, то не смогла бы...» «Я думал, что Карфакс мертв, что ты мертва!» Его голос срывается. Он потрясенно моргает, словно кто-то другой произнес эти слова, не он. А потом как-то странно медленно выдыхает, его колени подкашиваются, и он оседает на пол. Он стоит на четвереньках, как зверь с понурой головой. Стоит, замерев, ничего не понимая, потом внезапно всхлипывает и трет лицо рукавом. И она видит, что он плачет. «Эйми умер», — пустым голосом произносит она. «Мой брат умер. Я никогда не лгала о его смерти». Он отвечает, и каждое слово дается ему с трудом. «Я думал, что ты умерла, что это моя вина. Ты позволила мне считать, что это и была твоя вина», — отвечает она. «Ты во всем виноват». Ее словно мутило несколько часов и, наконец, вывернуло наизнанку. Она чувствует смесь облегчения и отвращения. Лучше уж гнев, чем стыд. Лео поднимает голову. Лицо покраснело от слез. «Он послал мне телеграмму», — продолжает она. «В тот вечер, когда должны были вывесить оценки, просил вернуться домой, сказал, что боится оставаться один. И я стала собираться. Хотела ехать ночным поездом, уже на утро я была бы у него, но...» Она отворачивается. Не хочет смотреть на него. Точно перед ней непристойное зрелище. Он словно голый перед ней, утратил всю свою мужественность. «Ты пришел ко мне тем вечером», — продолжает она, устремив невидящий взгляд за окно, на дорогу к городку. «Сказал, что золотая медаль досталась мне. Заставил пообещать, что я останусь до утра. И я осталась. А когда приехала домой, было уже поздно. И я не знал, откуда я мог знать. Ты солгал мне!» «Нет, я не солгал, я все неправильно понял, я искренне полагал...» «Ты солгал! Не притворяйся, что ошибся! Ты сдал не ту игру! Ты подстроил все так, чтобы я не получила даже проходного балла, а потом поцеловал меня!» Она пытается контролировать свой голос, но срывается на крик. «Чего ты добиваешься? Моего окончательного унижения?» Лео встает. «Все было не так, и ты это знаешь!» Она разворачивается к нему лицом, резко вдыхает. Лео смотрит ей в глаза. Его волосы растрепались, он в кои-то веки не набриолинил их и сильно похудел. Он похож на мальчишку. Ресницы мокрые от слез. И неожиданно ее гнев прогорает, хотя именно сейчас она нуждается в этом чувстве больше всего. Но нет, от гнева остается лишь кучка пепла. «Да», — произносит она сквозь застрявший в горле комок. «Да, я знаю». Растерянность мелькает на его лице. Она закрывает глаза. Что, если она признается себе в том, что он никогда не был ей врагом? Она так сердилась на него и так долго таила в себе эту злобу. Сердилась, что он без спросу сдал не ту игру, сказал, что она получила медаль, хотя это было не так. Поцеловал ее. Даже его дневник не обелил его в ее глазах, ведь на его страницах он лгал самому себе. Самодовольный эгоист. Разве не говорил он, что найдет способ победить Карфакса? И победил же, раз и навсегда. Себя он одурачил, но не ее. Она видела его насквозь. Он называл это любовью. Ее коробит при мысли о поцелуе и о том, что он написал в дневнике после. Но любовь для него являлась лишь предлогом, чтобы не думать о ней. Он убедил себя, что его поступок был не саботажем, а ошибкой. Лучшее оправдание, неопровержимый довод. Но что если... Его несчастный вид застиг ее врасплох. Что если все это время она наивно заблуждалась? Она так долго винила его в случившемся, что теперь не знает, что и думать. Если не он виноват, то кто? С этим вопросом у ее ног раскрывается бездна. Бездна, которую она так долго пыталась не замечать. Но теперь она видит ее. Ее нельзя не видеть, и ответ ей известен. Не Лео виноват. Виновата она. Только она одна. Она читала телеграмму, а он нет. Она знала Эйми, а он нет. Если бы не ее личные соображения, ее гордость и ее, отрицать это нет смысла, желание к нему. Она садится за стол. Сколько раз она прокручивала в голове воспоминания о том дне. Вот она поднимается по лестнице их дома, дома с отваливающейся штукатуркой и отслаивающейся краской на стенах, и зовет Эйми по имени. Почти настал полдень. Потеплело, и в тишине она слышала муху, бьющуюся о стекло. Жужжание и удар. Жужжание и удар. Будь это муха человеком, столько ударов головой ей не выдержать. «Эйми!» — звала она. «Эйми!» Это было и ее имя. Она его украла. А потом она толкнула дверь в ванной и увидела. Если бы все случившееся было кинолентой, которую можно прокрутить назад, она пошла бы назад по заросшей подъездной дорожке, а кровь потекла бы вверх, отрицая силу притяжения, и втянулась бы обратно в рану на его горле. Она втягивалась бы все более мощным потоком до последней капли, а потом кожа затянулась бы. А потом она бы зашла в поезд задом наперед и вернулась в Манвер, в тот момент, когда еще не видела своего имени — его имени, на доске объявлений, и не знала, что Лео ей солгал. Эйми дал ей так много, а она подвела его. Если бы не он... Она ясно видит сейчас брата в тот вечер, когда он получил приглашение на вступительный экзамен. Эйми сидел за пианино, сложив руки за головой, и разглядывал пятна сырости на потолке. «Скука!» — промолвил он, словно продолжая разговор, который они вели уже давно. — Кажется, этот Манвер похож на тюрьму. Останусь-ка я лучше дома. Почитаю. — Тебе повезло. У тебя есть выбор, — ответила она, перелистывая страницу и не желая ввязываться в спор. Брат наступил на старую мозоль. В детстве он без конца дразнил ее тем, что в Манвер не принимают девочек. — Все равно они меня ничему не научат. Только зря потрачу время. Эйми взглянул на нее и улыбнулся. А когда она не ответила, взял самую верхнюю «до» и нажимал на клавишу, пока она не закатила глаза. «Я де Курси. Я играю в большую игру с тех пор, как научился читать. Мне ни к чему запираться в монастыре на 3 года. не задавайся. И все же, если я не поеду, то испорчу семейную репутацию. Как-нибудь переживем. Она вернулась к чтению, а он продолжил терзать пианино. Но меньше чем через минуту она опустила книгу. «Эми, ты же шутишь?» «А если нет?» Он сутулил плечи, словно ее взгляд окатил его потоком ледяной воды. Голос внезапно посерьезнел. В нем зазвучала решимость, обычная веселость оказалась маской. «Не хочу я ехать», — уже решил. «Я не поеду, поэтому экзамен сдавать нет смысла». «Что? Ты не можешь отказаться от обучения!» Брат скорчил упрямую мину. Она же выпрямилась и швырнула книгу об стол. «Зачем ты тогда подавал заявку? Вспомни, сколько дней я помогала тебе с игрой!» «Ты могла бы поехать вместо меня». «Не глупи, Эйми, поезжай сам!» «Ты слышала, что я сказал? Я не шучу!» Он подскочил и начал пританцовывать. «На вступительном экзамене ты можешь выступить с моей игрой. Ты сделаешь это с закрытыми глазами. Ты же написала половину». «Вот только они могут заметить, что я женщина». Она откинулась в кресле, скрестив руки на груди. «Да брось! Ты высокая и худощавая. Обрежь волосы, надень мою одежду. Вот с ними, правда, придется что-то сделать», — добавил он, показывая на ее грудь. «Но фигура у тебя не слишком женственная, согласна? И голос низкий, сойдет за тенор». Она мрачно взглянула на него, но брат выдержал взгляд и даже не рассмеялся. Ей сложно было продолжать смотреть на него с угрюмой миной, зная, что он не шутит. «Думаешь, у меня получится?» «А почему нет?» «Потому что...» Она втянула воздух через сжатые зубы. «Поди попробуй объясни, что такое запертая дверь человеку, перед которым все двери открыты». «Все не так просто, знаешь ли». «Но попробовать-то стоит!» Брат подошел к окну и остановился. Его отвлекло новое пятно плесени на китайских обоях, и он принялся отскребывать его ногтем. «Я останусь дома и буду писать свои игры здесь. Я, между прочим, на пороге открытия и собираюсь написать что-то действительно грандиозное. Я не планирую заниматься той ерундой, о которой пишут в «Гамбите». И здесь я смогу работать по ночам и спать днем». «Ты все время будешь один, тебе это вредно. Я не смогу, Эйми», — ответила она. «И хватит меня донимать. В Манвер должен поехать ты, а я останусь с тетей Фрэнсис, как мы и договаривались». «Ты этого хочешь?» Она не ответила. Где-то рядом пробежала крыса. Она закрыла глаза, на мгновение представила, как собирает чемодан Эйми, и уезжает. Поезд. Маленький городок в горах, тропа, ведущая вверх по склону, а потом башня Манвера. Но не в приглушенных серых тонах, как на гравюре, а яркие, на фоне настоящего синего неба. Эйми может презирать занятия, но она о них мечтала. Математика, музыка, словесность, артимонийский, история. Библиотека в 10 раз больше, чем их заплесневелое собрание случайных томов, которым место в лавке старьёвщика. Величайший в мире архив партитур. Она мечтала обо всем этом, как измученный голодом человек мечтает о еде. «Ты знаешь, чего я хочу», — наконец проговорила она, чувствуя в животе голодные спазмы. Открыв глаза, она увидела, что брат стоит рядом. Он взял ее за руку, заставил встать с кресла и поклонился. Он улыбался и с этого ракурса напоминал отца. «Вы, должно быть, Эйми Карфакс де Курси», — произнес он. «Рад встрече». И сделал подчеркнутый театральный жест увертюры. Ей хочется помнить его именно таким, а не другим, каким он стал позже, когда фамильная болезнь де Курси дала о себе знать. Хочется запомнить тот момент, как он улыбался, обернувшись и потянувшись за вином, которое пил прямо из бутылки, как ее сердце чуть не лопнуло от радости, когда она поняла, что он ей предлагает. Каким счастливым он был, когда они с Лео получили 70 баллов за совместную игру на втором курсе, когда слово «70» стало их боевым кличем, и он распевал его во весь голос, рисовал мелом на террасе и мылом на зеркале в ее ванной. Он называл ее своей мудрой сестрой, а иногда говорил «Умница Эйми, умница я». Завидовал ли он? Если и завидовал, то умело это скрывал. В тот Новый год они радовались, как дети. Бегали по замку и играли в прятки. Но потом его разум начал ускользать. Началось с малого. Он забывал помыться или поесть, вел сам с собой долгие непрерывные монологи, вырывал страницы из книг, потому что не мог отыскать нужное место. Потом перестал спать по ночам и играл на пианино до самого рассвета. Писал неразборчивые отрывки больших игр на стене кончиками обугленных палок и кричал на нее, когда она, уставшая, пыталась улизнуть в постель в 4 утра. Она, вместо того, чтобы помочь ему, собрала чемодан, приготовила виолончель и последние несколько дней до отъезда сидела и смотрела на часы, отчаянно желая поскорее уехать. Хотя чем она смогла бы ему помочь? Она не знала, что делать. В последний вечер она должна была уехать в Манвер еще 2 дня назад. Он умолял ее остаться. Она стискивает зубы. Она бы и осталась, если бы знала, как ему помочь. Но она была растеряна. Ее терзали стыд и беспомощность, и она не думала, что ему грозит реальная опасность. Каждый день приходила домработница, готовила, стирала простыни и следила, чтобы он ел. Так что утром она тихонько выскользнула за дверь, не попрощавшись, а позже написала Эйми веселое, беззаботное письмо, как будто полагала, что с ним все в порядке. Он не ответил. Когда он прислал телеграмму, в которой все было написано черным по белому, неприкрыто, она должна была понять, что он нуждается в ней. Нет, она это знала. И все равно предпочла остаться в Манвере, соблазнившись славой и желая увидеть свое имя, его имя, наверху листа с оценками. И, конечно же, она осталась ради Лео. Когда он поцеловал ее, ей захотелось большего. Ей хотелось еще. А потом ее шокировало растекающееся между ног тепло и бесстыдное сладостное головокружение. Ей казалось, что сейчас она получит все, чего хотела. Все и сразу. И эйфория вскружила ей голову. Когда он начал стягивать с нее мантию, ей пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы оттолкнуть его. А потом она сказала ужасную глупость. «Я люблю тебя, Лео». Но сейчас это уже не важно. Эйми давно нет в живых. «О, нет!» — говорит Лео. «Прошу, не плачь! Прекрати! Не надо! Прошу, не надо!» Но уже поздно. Она не в силах с собой совладать. Она даже рада расплакаться, слишком долго не позволяла себе такой роскоши. Больше не нужно притворяться. Впервые кто-то знает истинную причину ее слез. Она опускает лоб на руки, и рыдания сотрясают ее, как землетрясение. «Ну, тихо», — произносит он, — «все хорошо, тихо». Тихо. Но ничего не хорошо и уже никогда не будет. Как и она, Лео прекрасно это понимает. Он подходит к ней, и она чувствует, как он колеблется, застыв на расстоянии вытянутой руки. Затем бормочет тихие слова утешения и гладит ее по голове. Этот жест настолько неуклюж, что впору смеяться. Она поднимает голову, смотрит на него, смахивает слезы. «Прости», — говорит она, и больше не может ничего сказать, потому что боль накатывает снова. На этот раз от осознания того, что она сделала с ним. 10 лет назад он мог бы стать кем угодно. Он мог бы стать магистром игры. А вместо этого он здесь, постаревший, беспомощный, опальный политик. Даже и не политик больше. «Не плачь», — повторяет он. — «Прошу, Эйми, магистр, Клэр». Он обнимает ее. Она напрягается. Даже теперь Инстинкт велит не подпускать его близко, вдруг она себя выдаст. Но бояться больше нечего. Что он может узнать? Что она женщина? Что она Эйми? У нее не осталось секретов. И не осталось сил отталкивать его. Она чувствует плечом его тепло. Его рука гладит ее по спине медленно и решительно, успокаивает, утешает. Лео продолжает бормотать, бессмысленные слоги сливаются. Наконец она перестает плакать. Как глупо, что это он ее успокаивает, ведь лгала ему она. Странно, что она ему это позволяет, ведь всего несколько минут назад он прервал ее игру в честь дня летнего солнцестояния. Но все это ее уже не интересует. Осталось лишь тепло его сильного тела, к которому она прижалась. Она не помнит, когда ее в последний раз обнимали. Наконец, она перестает всхлипывать. Но даже когда она отстраняется, пространство между ними остается мягким, эластичным, словно сократить его снова — самое естественное действие на свете. Она вытирает глаза рукавом, шмыгает носом. Лео тихо усмехается, но, взглянув на него, она не видит на его лице улыбки. «Я люблю тебя», — говорит он. «Что?» Тогда он улыбается, но неотрывно смотрит ей в глаза. И с замиранием сердца она понимает, что он не шутит, или, по крайней мере, сам верит в свои слова. Он повторяет: «Я люблю тебя. Всегда любил». Она смеется. Что смех, что слезы. Она не чувствует разницы. «Это правда». «Правда? И что мне прикажешь с этим делать?» Она по-прежнему смеется, произнося эти слова. Лео Мартин словно бы сделал дерзкий, почти запрещенный ход в дуэльной игре. Она не может поверить, что это всерьез. «Не знаю. Мы могли бы...» Он колеблется и отводит взгляд. «Ах, мы могли бы...» — переспрашивает она. «Да, могли бы», — отвечает он. «Сама понимаешь, что... Но не только это». «А что еще ты хочешь?» «Все». Лео замолкает и смотрит на нее с улыбкой, но, несмотря на то, что он улыбается, он абсолютно серьезен. «Что угодно. Что ты согласна мне дать?» Она вытирает лицо нарочно медля. Ладони липкие от соленых слез. Нельзя ему верить, но она верит. Ее сердце разбухает, а мембрана его истончается, как у пузыря. От малейшего прикосновения сердце может лопнуть, но пока дрожит, переливается всеми цветами радуги и парит. Она закусывает щеку изнутри, пытаясь вернуться с небес на землю. Он любит ее. Он хочет все, что угодно, все, что она согласна ему дать. Вздрогнув, она осознает, что хочет от него того же. «Может быть, ты не в курсе?» — отвечает она, стараясь не выдать свое волнение. «Но магистры дают обет целомудрия». «Я знаю. Я знаю». «И обет пожизненного служения. Я останусь здесь навеки». «Да, я понимаю, я вовсе не хотел...» Он осекается и отводит взгляд, точно знает ответ, но не хочет произносить его вслух. «Но что если...» — начинает он. «Что если...» «Я всегда буду магистром игры!» Она произносит это громко, словно сообщая об этом всей библиотеке игры, всем книгам, которые повернуты к ней корешками, всем призракам прежних магистров. Магистр остается магистром до самой смерти. Не бывает никаких «что если». «Ясно», — отвечает он, по-прежнему не глядя на нее. «Я хотел сказать, да, конечно. Но это не значит, что мы не сможем найти способ нарушить мои обеты? Ты подразумеваешь, что я хочу найти способ их нарушить? Но с чего ты решил, что я этого хочу?» Он прерывает ее. «Ты любила меня», — Он ненадолго замолкает. «Разве нет? Ты говорила, что любишь. С тех пор прошло больше 10 лет! Но это правда!» Она выдыхает. «А сейчас-то какая разница?» «Да», — отвечает она. Лео наклоняется вперед. Она чувствует аромат его одеколона, а под ним солоноватый мужской запах его кожи. «Представь, какие игры мы могли бы разыграть», — отвечает он. «Мне никогда с тобой не сравняться, но я тоже чего-то стою, верно? Помнишь, как мы получили 70 баллов за пляску смерти?» Он коротко улыбается ей. «Это только кажется невозможным, но может статься, у нас все получится. Прошу, слишком поздно!» «Да нет же! Жизнь дала нам второй шанс!» Он потирает стол большим пальцем, словно стирает пятно. «Ты бы вернулась в прошлое, если б могла!» Она смотрит мимо него в окно. Странный трепет, не то смех, не то слезы, подкатывает снова, и взгляд ее падает на верхушки сосен, колышущиеся на ветру, и тени, бегущие по цветущему лугу. Вернулась бы она в прошлое? Разумеется. Притворяясь Эйми, она была счастлива и с тех пор никогда не чувствовала себя такой счастливой. Если бы она могла, то вернулась бы. Мало того, она прекрасно представляет, какой была бы ее жизнь с Лео. Долгие дни, проведенные за спорами, смехом, наукой, счастливая непрекращающаяся дуэль, не дающая обоим передохнуть, и ночи, раздувающие пламя. Сильнее всего она скучала по их дружбе. Она никогда не знала равных себе, он был такой один. Она поворачивается к нему. Он, наверное, понимает, о чем она думает. Его глаза скользят по ее лицу, словно он собирается ее поцеловать. Но он этого не делает. Он стоит, застыв в ожидании. Словно что-то изменилось, и теперь она должна сделать первый ход. Впервые за годы она вспоминает, каково это — быть мужчиной. И это опьяняющее чувство ударяет в голову, как алкоголь. Она медлит сколько может, наслаждаясь упоительным чувством власти. «Ты жива», — наконец произносит он. «Невероятно! Ты жива!»